Мне нет никакого дела до выгоды, просто мальчик напомнил мне кое-кого и помог мне. А вот таких паразитов, как ты, я не люблю», — мелодичным как звон колокольчиков голосом ответила она. «Да чем он тебе помог? Усилил фон Лиса? Да ты знаешь, что всеми успехами он обязан мне. Моя книга помогла ему стать магом, мое влияние позволило ему быстро осваивать магию, не убившись при этом. Он никто, а я сделаю тебя младшей богиней. Все будут преклоняться перед тобою», — сулил выгоды, силу и власть Лерах. «Ты сделал в своих выводах одну маленькую ошибку», — смеясь ответила ему нимфа. «Какую? Если бы мог, Лерах покрылся бы в это мгновение потом. Я уже младшая богиня». И девушка, чье выражение лица мгновенно переменилось с благожелательно веселого на потемневшие от гнева, сжала руку с остатками души жалкого мага. Вздумал он ей силу предлагать. У нее свои планы на этого парня, и чем сильнее он станет, тем лучше. Тем более, что он уже удивил ее, создав яблони, питающиеся эфиром напрямую от драконьей жилы, чьи плоды помогут ей хоть и немного, но восстановиться от былых травм. Воистину несведущий юнец не знает, что творит. Надо бы приглядеть за ним, чтобы действительно не помер. После помощи нимфы мне стало гораздо легче медитировать, и будто тяжесть, что висела на мне долгое время, наконец-то пропала. Это сравнимо с тем, когда ты долго несешь не особо тяжелый рюкзак, ты свыкаешься с его весом, не замечаешь его, но только когда снимаешь его, то чувствуешь облегчение и понимаешь, как он тебя утомлял и тянул вниз. Так же было и со мной. «Влад, ты сегодня прямо светишься, случилось что-то хорошее?» Пока я шел в сторону подлеска и улыбался, меня подловила Аполлин. «Конечно, жизнь прекрасна, как и ты. Кстати, я поднял ее в воздух и закружился». «Влад, отпусти, ты меня смущаешь», — покраснела девочка, и я опустил ее на землю. «Ты снова идешь на эти свои тренировки?» «Конечно, чем сильнее я буду сегодня, тем легче мне будет завтра», — не говорит же ей, что в мире полно существ, жаждущих плоти и душ магов. «Да и просто сам факт того, что я познаю магию, что сегодня я становлюсь лучше, чем вчера, несказанно радует. Помешанный на силе фанатик, почему ты не можешь быть как другие вейлы, которых интересует только красота?» И я перебил ее, зная, что она хотела сказать. «Парни, нет, спасибо, я не из этих. Я просто в папу пошел, он был точно таким же, как и я. Ну, он и был мной, но кого волнуют такие мелочи? Уж точно не меня». «Здорово, ребята, вы на тренировку? Можно с вами?» «О, еще один из нашей святой троицы намылился. Вот, еще один фанатик дракой силы. Почему вы, парни, не можете быть утонченнее, романтичнее?» — спросила нас Аполлин. «Я давно раскусил, что Патрик знает о том, что я парень», — на что тот потом пожаловался, мол, я ему все веселье обломал. «Шутник хренов, прямо как я. Потому что, когда врежут по морде, сложно оставаться утонченным», — задал риторический вопрос я. «Во, наш человек, пусть ты и вейла, а ты оборотень, один-один. Ну так что, мы идем или соревнуемся, кто из нас хуже всего острить умеет?» — выдал дельную мысль Патрик, и мы отправились на наше место, рядом с закопченной стеной, которую я раз в неделю восстанавливаю и чищу заклинаниями. Как-то раз, где-то месяцев 8 назад, мы объединили наши тренировки, до этого тренируясь парами. В одиночку ни Патрик, ни Аполлин уже не были мне противниками. И если девочка расстраивалась, то мальчик, наоборот, воспылал духом меня превзойти. А так как у него это не получалось, мы часто дрались двое на одного. Как же долго я уговаривал Аполлин метать в меня огонь. Хорошо, что ее контроль над ним даже лучше, чем у меня. Все же я занимался многими ветвями магии, а она одной. Несмотря на ее бурчание, у нее также выработалась привычка тренироваться до истощения, особенно когда она реально почувствовала, что после этого становится сильнее. Это действительно приятное чувство, перед которым сложно устоять. Патрик, в свою очередь, тренировал физическую мышцу и сражался со своими братьями, нарабатывая опыт и изучая приемы. И в этом он также превосходил меня. Но в совокупности умений я был в отрыве. Йога и ментальная магия дают преимущество в реакции, а огонь я могу компенсировать палочковыми чарами. Но и это в последнее время мне не нужно. «Ну что, сегодня как обычно?» — спросил Патрик, делая разминку. «Нет, давайте попробуем новую игру. Атакуйте и бейте меня, а я буду только уворачиваться», — предложил я. «Ты уверен, или ты из этих, которые любят боль?» — сдали издевки спросила Аполлин. Кот красный, у нас растет стерва. А, нет, мы ее такой сделали, так что все нормально. А откуда ты знаешь о таких людях, которые любят боль? Поддел я покрасневшую в смущении девочку. Ей до моего уровня еще расти и расти, сказал взрослый мужик, который издевается над детьми. Ну да ладно, у всех свои недостатки. Не беспокойтесь, если мне будет больно, я вам скажу. После этого Аполлин трансформировалась в форму гарпии. Пусть она и может метать огонь без этого, но так она дольше продержится до истощения. Патрик без слов атаковал прямым ударом слева. Я активировал ускорение сознания, астральное зрение и йогу. И если первое сработало как обычно, то йога не прибавила в мощи, нет. Само мое восприятие стало гораздо шире, я не просто видел удары и траектории, я их понимал. Я понимал, куда сейчас метнет сгусток огня Аполлин, как изменится стойка Патрика после того, как его удар провалится мимо меня. Это не было предвидением, это было более эффективным пониманием того, что я уже умею. Я много раз сражался со своими друзьями и знаю их приемы, но вот так четко предсказывать их действия я не мог. Как и говорила нимфа, йога – это не просто усиление тела, это понимание себя и окружающих. Если магия разума дает ум, то йога – мудрость. Я увернулся от кулака поворотом головы всего на 10 градусов, и он прошел в сантиметре от моей челюсти. От огненного сгустка я не отпрыгнул, как делал ранее, а просто сделал подшаг вперед и повернулся боком. От последующей подсечки Патрика я подпрыгнул на минимальную для уворота высоту и сразу же присел после приземления, пропуская следующий сгусток огня над головой. Таким образом я уворачивался ото всех ударов своих друзей, чувствуя, как утекает моя мана. Да, за все нужно платить, и такой уровень восприятия усиленно потреблял энергию. Первой не выдержала Аполлин, израсходовав свои силы, а за ней и Патрик. Это было потрясающе, друг, что ты использовал. Я будто с отцом своим дрался, его я также не могу даже задеть. Отдышавшись, спросил у меня волчонок. Ты тоже хочешь знать? Спросил я у Аполлин, которая кивнула в согласии. Так вот, выдержав паузу я, продолжил. Это секрет, я так и знала. Устало легла на траву сидящая на земле девушка. Он меня уже так подкалывал. Эй, так нечестно, закричал Патрик. Это родовой секрет, извините, пожал я плечами. После этого их недовольство пропало. Роды и семьи имеют свои секреты, и их распространение обычно приносит проблемы и тем, кто их узнал, и тем, кто рассказал. Так что одна эта фраза обычно вызывает острое отсутствие интереса у окружающих. И я не соврал, секрет действительно родовой. Я и Ариэль, чем не род. Теперь у меня возникла проблема с тренировками. Единственный способ продолжать их с друзьями, это заставить атаковать их меня всерьез, на что они никогда не пойдут. Со взрослыми еще более печально. Можно было бы заплатить кому-нибудь и использовать форму отца Патрика, но не хотелось подставлять мужчину, применяя неизвестную современному миру магию. Раньше я бы заметался в поисках решения, а сейчас я сел в позу медитации и вошел в транс, сконцентрировавшись на поиске решения. До конца организации моих знаний в разуме в хотя бы подобие порядка еще долго, поэтому сейчас мой внутренний мир представлял собой кладовку во время генеральной уборки. Я представлял свои знания как книги, расположенные по темам. В одном месте – личные воспоминания, разделенные на года, в другом – знания о химии, физике, магии и прочих прикладных науках, а в третьем – всякий мусор, который складируется в самых дальних закромах чертогов моего разума. Все это закрывает силовой купол, основа моей защиты разума, которая со временем будет дополняться другими уловками и защитами. Сконцентрировавшись, я оказался перед книгой, которая выглядела как гримуар Лираха, потому что в ней находилось как раз ее содержание. Она сама раскрылась на нужной странице. Доппельмагия – особая дисциплина магии, которая позволяет своему пользователю создавать специальных магических двойников, обладающих определенными возможностями. По сути, доппели – это лишь сложная материальная иллюзия, которая не обладает массой, однако вполне обладает весом. Доппели делятся на различные уровни от простейших, которые уничтожаются от одного лишь повреждения внешней оболочки, до сложнейших, которых надо убивать так же, как оригинал. При всем при этом, доппели полностью подчиняются создавшему их магу и не обладают никаким разумом. Также каждый доппель владеет всеми знаниями и навыками, которые есть у оригинала. Дальше шло заклинание из магии слова и развернутые ритуалы для создания более продвинутых версий. Сам Лерх довольно часто применял ее при создании сложных ритуалов и артефактов, потому что можно выделить своему доппелю, допустим, почти всю магию, помедитировать, создать нового и также выделить ему почти всю ману, и так далее. Конечно, накопители в этом плане удобнее, но не всегда можно обойтись только ими. Когда я вышел из транса, мне хотелось проклясть себя самыми последними словами, остановило меня от этого необдуманного поступка только то, что искреннее пожелание мага может обрести реальность. Но каким же идиотом я был, насколько же проще было бы выращивать яблони вместе с ними и проводить эксперименты. Оправдывает меня только то, что самостоятельное освоение палочковой магии, флористики и гербологии в конечном итоге неплохо подняли мои навыки, чего не произошло бы с доппелями. И вот на этапе создания доппеля у меня возникли неожиданные проблемы. Создание двойника состоит из двух заклятий, снятие матрицы и, собственно, его создание. И если первое было очень похоже на такое же из метаморфмагии, а потому я его быстро освоил, то со вторым возникли проблемы. Если раньше почти любые заклинания магии слова у меня получались иногда с первого, чаще со второго, третьего или четвертого раза, то сейчас было совсем все плохо, будто раньше мне что-то помогало творить. Целую неделю мне пришлось тренироваться, чтобы сделать первого, самого слабенького, но полноценного доппеля, а не его братца из фильма ужасов. Что за черт, что нимфа такое со мной сделала? Увижу, все ей выскажу по этому поводу. Пусть йога стала сильнее, почему в магии слова я стал так плох? Хорошо хоть, магия огня не пострадала, так как этот доппель рассеялся от легкого удара. Пришлось временно перейти на ритуалы, пока я не разберусь, что за чертовщина творится с моей магией. С ритуалами было все лучше, но тоже не так просто. Раньше я будто интуитивно чувствовал, куда и как надо поставить символ. Сейчас этого не было, из-за чего первый же ритуал закончился взрывом. Благо, что я использовал для его активации своего дохлого доппеля, иначе соскребали бы меня сейчас со стен. Где-то с пятого раза и пяти безвинно убиенных доппелей у меня получилось создать нормального двойника. Что интересно, двойники появляются в той же одежде и с теми же инструментами, что и у оригинала, которыми они могут пользоваться точно так же. Если бы доппели умели говорить или передавать свои знания, цены бы им не было, но, увы, не получится создать себе двойника с архимага и заставить себя учить. Более того, в Шумере создание чужих двойников без разрешения оригиналов было крайне позорным и наказуемым делом. Грубо говоря, за это убивали на месте. На слабых двойниках я уже проверил, что они могут. А могут они все то же, что и я, кроме метаморфизма. То ли магии не хватает, то ли моего умения, то ли у них нет матрицы или пространственного хранилища, но факт остается фактом. Впрочем, я не расстроился, ведь теперь у меня есть идеальный спарринг-партнер и помощник. Нимфа с улыбкой наблюдала, как идеально похожие друг на друга блондины сражаются. Один выпускал из палочки разнообразные лучи чар, которые не были слишком опасны при попадании, жалящие, парализующие, обезоруживающие, связывающие, оглушающие, а другой защищался и уворачивался. Тот, кто защищался, был настоящим, а нападающий, его доппелем, твердой иллюзией. Лерах не только помогал мальчику в освоении магии, нет, таким образом он сдерживал его, не позволял развиваться самостоятельно. Более того, влияя на его мысли, он не позволял в полной мере раскрыть весь свой потенциал, и когда дух артефактора окреп, то смог бы без особого труда захватить душу и тело мальчика. Стоило освободить Влада от его ноши, о которой он даже не подозревал, как и без того незаурядный разум нашел интересный выход в получении боевого опыта. Чем же он еще ее удивит? Она с нетерпением ждала этого. Часть 12. В принципе, несмотря на свои недостатки, доппели удовлетворяли моим потребностям. Да, я не мог смотреть их глазами или говорить через них, их заклинания были слабее при тех же вложениях маны. Они не были разумны и не могли передавать мне опыт, но один только факт того, что они могли использовать все то, что знаю я, перечеркивал все недостатки. А если в перспективе скопировать кого-то еще, то можно нет, не обучиться их заклинаниям, все же доппели колдуют совершенно иначе, а потренироваться с другими стилями боя и более сильными, чем я, противниками. Кстати, я немного ошибся, доппели не говорят сами, то есть, пока ты их не возьмешь под контроль или не прикажешь им воспроизводить отдельные фразы, они молчат, у них нет разума. Но те же заклинания они произносят, если оригинал не умеет использовать невербальную магию. Спустя 2 недели после моего ухудшения прогресса в магии, я, как всегда, медитировал под яблонями, где мне было легче всего восполнять свои силы и входить в транс. Мой старый ушастый знакомый в этот раз прилег рядом со мной, здесь он мог не бояться хищников. Нимфу я больше не видел, но и в одиночестве мне быть было не суждено. «Ты снова тут? Ой, зайчик!» — воскликнула Аполлина и сгробастала Серого к себе на колени, где начало его душ, то есть я хотел сказать гладить и ласкать. «Да, почему она знала, где я обычно нахожусь? Это потому, что именно она покрывала меня перед Риэль. Почему ты такой скрытный? Уходишь ото всех, сидишь тут в одиночестве с закрытыми глазами? Даже тетя Риэль беспокоится. Может, потому что у меня есть секреты?» — ответил я вопросом на вопрос. «Мы же уже говорили об этом, и не раз. А зачем они тебе, эти секреты?» — мило наклонив голову, спросила меня белокурая девочка. «У всех есть секреты. У тебя ведь тоже есть, например, кто тебе нравится?» «Конечно я, но я что, дурак говорить ей это вслух? Это другое», — воскликнула она, покраснев. «Просто, тетя Риэль плачет иногда и говорит, что не понимает тебя. Я просто не могу рассказать все, понимаешь, а не все рассказать можешь, чтобы она не плакала. Хм, думаю, что могу», — помолчав несколько минут, ответил я. «Я никогда не разделял секрет гримуара от своего. Так уж получилось, что я воспринимал его неразрывно с собою связанным. Но действительно, что мне мешает рассказать о переводе, не вмешивая подробности моего рождения?» «Тогда пошли», — выпустив зайца, который сразу дал стрекача, воскликнула Аполлина и потащила меня за руку. Точнее попыталась, ведь без моего на то желания, она меня даже с места не сдвинула. «Куда? Как куда? Рассказывать секрет твоей маме, чтобы она больше не плакала?» «Нет, это секрет между мамой и мной», — ответил я, поднимаясь и отряхивая одежду. «Не дуйся», — увидев обидевшуюся мордашку, ответил я. «Я и для тебя найду секрет. Обещаешь?» «Обещаю, мало ли у меня секретов, найду какой-нибудь и расскажу. Например, что я гречку не люблю, которую впихивала в меня бабушка под предлогом, что она полезна. Фе, гадость. Мам», — постучался я в комнату Ариэль, — «мы можем поговорить? Что случилось, сынок?» — заволновалась она, пряча заплаканные глаза. Несмотря на всю свою эмпатию, я думал, что она плачет по мне Владимиру, а не Владу. Сверхсилы не делают нас сверхлюдьми. Просто ошибки становятся страшнее. «Нам надо поговорить. Ты, наверное, думаешь, что я странный, постоянно убегаю в лес или сижу в своей комнате. Я должен давно был признаться, в браслете я нашел наследство отца, которое он оставил мне. Я не должен был скрывать его, просто боялся, что ты его отберешь. Прости», — протараторил я и показал ей измененные копии перевода за вычетом ритуала эмблемы. «Показать его, все равно что признаться, что я не ее сын. Точнее ее, но все сложно. Я не могу воспринимать ее как мать, но и как свою девушку или, тем более, жену, тоже. Для меня она что-то вроде доброй подруги. Полная правда не принесет ни мне, ни ей ничего хорошего, только осложнение. Ты мой дурачок. Почему же ты раньше не сказал?» Она обняла меня с нежностью и любовью. «Но почему так тошно стало на душе? Я же говорю, я боялся, что ты запретишь мне тренироваться», — просипел я от ее крепких объятий. «Я знаю, что ты умный. Ты всегда был таким, будто взрослый в теле ребенка». Меня аж током прошибло, насколько близко ее фраза оказалась к истине. «Но знаешь, я даже рада, что ты такой. Я слишком рано оказалась матерью и не знала, как тебя воспитывать. Я думала, вдруг я тебя избалую, или буду слишком строга. Твоя самостоятельность стала благом для меня. Но в последнее время ты все больше отдалялся, и я подумала, что ты возненавидел меня». По ее щекам потекли слезы. «Нет, тебя я никогда не возненавижу. Как можно не любить человека, давшего тебе жизнь?» После этих слов она заулыбалась, а я будто сбросил еще один многотонный груз с себя. В погоне за силой я забыл, что я не один в этом мире, что есть люди, которым я дорог, и предать их доверие будет тем еще свинством. Я не хороший человек и готов пойти на многое, если считаю это нужным. Но я и неплохой, по крайней мере, себя таковым я не считаю. С этого времени Ариэль начала тренироваться со мной. Нет, выяснив опасность магии Шумера, она пыталась запретить мне ею заниматься, но я и не показывал самые опасные из своих тренировок. Да и смысл мне запрещать? Я поболее ее опыта и умения в этом имею, что и доказал, помогая ей с выбранными дисциплинами, которые оказались магией огня и слова, кто бы подумал. Но если Аполлин я и ранее показывал некоторые методы покорения огня, то Патрику я не доверял, не только потому что боялся, что он сболтнет лишнего, нет, просто он ребенок, а значит подчиненный. Это я смог заработать у Ариэль авторитет своим взрослым поведением, неуступчивостью, пользуясь ее неопытностью и некоторой наивностью. И то, мне приходилось немало потрудиться для этого. Например, она пыталась меня запереть. Эф-эф, я демонстративно не слушал эти запреты, аппарируя из комнаты. Благо, что это можно списать на детские выбросы. И Ариэль поняла, что со мной проще договориться, чем угрожать и давить авторитетом, получая только отпор. Можно сказать, что это я ее воспитывал, а не она меня. Однако что насчет Патрика, не выложит ли он все мои секреты, если у него спросит отец, я не могу быть в этом уверен. Непреложная клятва, очень смешно, эта клятва не запрещает выложить все, что тебе запрещено говорить, она сначала предупреждает, а потом сразу убивает. А если выяснится, что я заставил детей принять такую клятву, меня линчуют, или хотя бы попытаются. Именно поэтому я никому не показывал перевод, хотя с Ариэль я переборщил. Конечно, мам, почему ты просто кидаешься огнем? Он у тебя сильный, гораздо сильнее, чем мой, но ты им совершенно не управляешь. Как я и говорил, большинство тренировок я теперь провожу с Ариэль. А как надо? Лукаво спросила она у меня, и я понял, что ей просто нравится, когда именно я ей объясняю. В эмоциях она просто умирает от милоты. Я представляю огонь как дикое животное. Если покажешь слабость, он тебя укусит, обожжет. Его нужно выдрессировать, показать, кто тут главный, и тогда он будет вести себя как послушный песик. После этого я специально выпендрился и направил поломанной траектории сгусток огня в виде махающей крыльями птички. Взрыв был раза в два слабее, чем у Ариэль, но при этом он был гораздо ровнее. Следствие контроля. Ты долго этому тренировался? Задумчиво спросила она у меня. И почему я не видел ожогов на твоих руках? Я был очень осторожен, мам, не говорить же ей, что несмотря на осторожность, я постоянно лечился из-за неудач. Я использовал тренировку со свечой. Погоди. Достав из сумки свечку, я зажег ее одним усилием воли и дал девушке. Ты всегда таскаешь с собой свечи? С подозрением она уставилась на мою сумку. На тренировке, всегда, ну и еще пару кубометров разного хлама. Сумка-то с расширением внутреннего пространства. Далее я схватил пламя свечи и заставил его гореть таким же ровным пламенем у себя в руках. Фокус тренировки в том, чтобы заставить гореть пламя, будто оно до сих пор горит на свечке, не позволяя ему разгореться, но и не давая погаснуть. Ариэль повторила действие за мной с пугающей легкостью. Все же, и она на месте не сидела. «Довольно легко», — сказала она, — «это только поначалу. Чем дольше оно горит, тем тяжелее поддерживать его в таком состоянии. Верх мастерства — это заставить его гореть, не обращая на него внимания. Я перебрасывал огонек из руки в руку, заставил принять силуэты разных зверей и погасил. Сам же я развел костер и попытался провернуть тот же трюк, что и с яблоней, то есть понять огонь при помощи йоги. Нет, я не хотел сливаться с ним как с деревом, потому что стихия еще более удалена от человеческого сознания, чем растение. Раньше я бы не решался попробовать, но сейчас есть кому меня подстраховать в случае чего. Что такое огонь? С физической точки зрения это интенсивный процесс окисления, сопровождающийся излучением в видимом диапазоне и выделением тепловой энергии, которая раскаляет расширяющиеся газы. Но вот с магической все гораздо интереснее. Начнем с того, что магический огонь может как подчиняться законам физики, так и нет. При должном желании, силе и умении, можно заставить гореть воду, воздух, эфир, чужое заклинание или даже бога воды. Для последнего я даже не знаю, каким уровнем надо обладать, демиурга, но можно, допустим, создать или трансфигурировать магией кислород и, допустим, водород и получить чисто физическое горение или взрыв. Почему нет? На просторах миров также встречаются существа, что полностью или частично состоят из огня. Такими являются огненные джинны, ифриты, элементали, созданные магией проявления стихии, демоны, духи огня, саламандры, фениксы и прочие. Есть целые стихийные планы, в которых вместо космического вакуума – огонь. Населяют его обычно как раз духи огня. Даже обычный огонь имеет третью оболочку, а долго горящее пламя может обрести разум. Например, если долго горит летучий порох, может родиться огневица, маленькая огненная змейка, что живет всего час и откладывает в это время яйца, которые могут вызвать пожар, если не найти и не заморозить их заклинанием. Кстати, эти яйца довольно высоко ценятся, потому что используются как ингредиент в зелье удачи, Феликс Фелицис. Высшей же степенью покорения магом огня является трансформация в высшего элементаля, что дает невероятную мощь, но опасно потерей разума. Впрочем, это касается всех стихийных магов. Огонь я использовал не обычный, а зеленый, после добавления летучего пороха. Кстати о нем, о порохе, который позволяет перемещаться через камины. Он просто переполнен загадками. Начнем с того, что его производит всего одна компания в мире, Флопов, чьи представители только продают его и не отвечают на другие вопросы. Его стоимость всегда одинакова на протяжении уже целого столетия, 2 сикля за ковшик. Стоит ли говорить, что состав пороха так никто и не смог определить, как и найти замену, несмотря на множество попыток, всегда неудачных. Прямо нулевой элемент какой-то. Именно в медитации я хотел хотя бы приблизиться к пониманию этого удивительного порошка. В медитации время летит незаметно, просто в какой-то момент ты проваливаешься в транс и восприятие времени, пространства, даже собственного тела уходит куда-то далеко назад, оставаясь в реальном мире. Передо мной же было только пламя, обжигающее и согревающее, убивающее и спасающее, дарящее жизнь и смерть. Оно было нестабильно и в один момент ластилось как верный щенок, а в другой огрызалось как бешеная собака. Пламя – самый сложный элемент из стихии, и пусть ветер неуловим, вода утекает сквозь пальцы, а земля не любит движения и строптива, но именно пламя самое опасное и непредсказуемое. В какой-то момент пламя начало разгораться в унисон с биением моего сердца. Я почувствовал, что меня затягивает в бездну, и в попытках выбраться, схватиться за спасительную нить, я ощутил в пламени что-то инородное, что-то совершенно ему несвойственное и еще более неуловимое. Не будь я так сосредоточен на своем спасении, никогда бы не почувствовал этого, и в один момент я вынырнул, находясь уже у себя дома. Голова страшно раскалывалась, а резерв был полностью пуст. Все же, пока что даже просто внешняя медитация опасна для меня потерей себя. Я не хотел так глубоко уходить, меня самого затянуло. Возможно, из-за родства веял с пламенем, а возможно, еще по какой-то причине. «Влад, ты в порядке?» Я так волновалась, закричала бегущая к дому Ариэль, хватая меня на ходу как котенка. Добить решила, а что случилось-то? Мне интересно, как это выглядело со стороны и почему я оказался дома. Вначале ты просто сидел с закрытыми глазами, потом начал трансформироваться во вторую форму, она имеет в виду форму гарпии, наверное. Дальше ты покрылся языками пламени, но оно не причиняло тебе вред. Я пыталась окатить тебя водой, пробудить, но та просто испарялась, даже не долетев. А дальше? Что дальше? Ты исчез в клубах зеленого пламени, будто переместился через каминную сеть. Я перепугалась до ужаса и уже хотела звать всех тебя искать. Где ты был? Взволнованно и сбивчиво рассказала Ариэль. Да, это и есть перемещение с помощью пламени. Я дома оказался, а что было кроме пламени, не помню, и это правда. Больше не пугай так меня, хорошо? Не могу такого обещать. Влад, я правда не могу. Я понимаю, что ты волнуешься, но я давно практикуюсь в магии отца. Да, я поменял перевод так, будто он идет не от лица Лираха, а от меня из прошлой жизни. И понимаю, что без риска не бывает, не получается. Его можно уменьшить, но невозможно подготовиться ко всему. Почему ты тогда занимаешься этим? Может, прекратить, как я просила? Пойдешь в школу и... Я не дал ей договорить. И что, ты хочешь сказать, там будет безопаснее? Сотни школьников, магов с волшебной палочкой, что может пойти не так? Да, может быть там и безопаснее, но я хочу быть сильным, как мой отец, а одной палочкой этого не добиться. И потом, я веяла, огонь в моей крови, мне перестать быть ей, отказаться от части себя, спросил я. Нет, я ты прав, все веялы учатся огню, просто я волнуюсь за тебя. Твои тренировки гораздо опаснее обычных. Ну почему я не могу просто запретить тебе заниматься? Возведя очи горе, задала вопрос сама себе Ариэль. Потому что это не сработает, я все равно буду заниматься, только уже скрытно, ответил я на вопрос, хотя она и так это знала. «Ну уж нет, лучше будешь под моим присмотром. Я не научился перемещаться с помощью летучего пороха, это был единичный случай из-за моей предельной концентрации на побеге и выживании. Но это наводит на мысли, что в летучем порохе содержатся либо перья феникса, что маловероятно, учитывая в каких масштабах его продают, либо какой-то неизвестный ингредиент, связанный с пространством. Все это интересно, но пока что не мой уровень. Поэтому я решил отдохнуть и соединить приятное с полезным. Я счастлив представить вам Всемирный драконоведческий заповедник». Распалялся гид перед нашей группой туристов, состоящей из 30 человек. Мы находились в Румынии, где расположен крупнейший заповедник, где содержат драконов. Занимая территорию в 5500 квадратных километров и разводя почти все виды драконов, которые не сгинули в буре веков, он действительно по праву занимает это место. Заповедников поменьше, на деле, довольно много, в Швеции, в Англии, в СССР, Китае. Потому что драконы – это не только клыки, когти, хвосты и пламя, уступающие по силе только адскому, но и несколько тонн драгоценных ингредиентов. Высушенное сердце дракона используется в создании сердцевин для палочек, органы, в приготовлении зелий, кожа, для создания статусной или защитной одежды и экипировки, а мясо, для дорогих блюд в ресторане. К сожалению, в сам заповедник нас не пустит, но мы сможем посмотреть на драконов в вольерах. В основном это недавно отложившие яйца самки, которые становятся довольно агрессивными во время высиживания и выращивания потомства, а также это самые сильные и неусидчивые драконы. Но не бойтесь, дамы и господа, нас защитят специальные барьеры. А разве это правильно, что их держат в клетке? Они же разумные, спросила Аполлин, стоящая рядом с Жаклин. К сожалению, у отца Патрика были дела и поэтому он вместе с сыном не смог поехать с нами. Кстати, я наконец-то выяснил, как его зовут, Ален Вулфхорн. Да-да, вот такой я молодец, узнал имя и фамилию отца Патрика через столько времени нашего знакомства. А вот Аполлин не колется, не хочет свою фамилию говорить, вредина. Нет-нет, прекрасная девочка и ее не менее прекрасная мать, начал подкатывать шары наш гид, Рильера или Ривьера, не помню. У меня ужасная память на имена. А, нет, память у меня прекрасная, мне было просто плевать на его имя. И зря он старается. Жаклин девушка тертая и знающая себе цену. Ее можно привлечь разве что невероятной харизмой, получив одобрение у Аполлин. Драконы – неразумные магические существа. Да, иногда они ведут себя довольно хитро и продуманно, но все это их инстинкты. А вот тут, Либера, ты нагло врешь. Да, молодые драконы не имеют разума, как не имеют его и младенцы людей. А до взрослого состояния вы им дожить не даете, рубите заранее. Нет, я не настолько глуп, чтобы жалеть зверушку, которая с радостью бы мной похрустела, но и подменять понятия не стоит, тем более что разумного дракона вы и не поймаете, хотя убить может и убьете, опыт не пропьешь, но не без потерь. А как драконы летают, они же такие тяжелые, и огнем стреляют, спросил темноволосый мальчик в желтой рубашке и бежевых шортах лет 9, который стоял рядом со своим отцом. Хороший вопрос, действительно хороший. Все дело в том, что способности драконов наполовину магические. Под животом драконов есть особый орган, принцип действия которого маги объяснить не могут, известно только то, что он не магический и позволяет облегчать тело дракона до уровня, когда его силы и размаха крыльев достаточно для полета. В пасти, за щеками, расположены две железы. Они выпускают жидкость, которая при смешивании и при контакте с воздухом сама загорается с большой температурой, а кожа и кости дракона очень крепки сами по себе, но при этом, все его способности еще более усиливаются благодаря магии. К счастью, из-за отсутствия разума они не могут применять ее сознательно. «Почему к счастью?» – спросил тот же мальчик. «Потому что, чтобы оглушить одного дракона, необходимо около 10 опытных драконологов, которые знают, как и куда надо ударить, это только оглушить, не убить», так и читалось в его глазах, но он опять не договаривает. Все это работает с молодыми драконами, до 20 лет, которые мало того, что еще не до конца выросли, и их кожа не успела достаточно окрепнуть и огрубеть, но и то, что с возрастом они получают не только разум, но и магическую мощь, которая может превосходить в резерве архимага. Такое старое чудовище, которому обычно больше 200-300 лет, можно убить или хитростью, или превосходя в силах. Неудивительно, Почему раньше убить дракона считалось подвигом и честью и почему им не дают взрослеть? Дальше я слушать не стал, прохаживаясь вместе с Риэль между клетками с активированным астральным зрением. Мне нужно выбрать самого старого дракона, желательно, с начавшей крепнуть шкурой. Видовая принадлежность меня волновала меньше. Что толку, если валлийский дракон легко обломает рога хвосторога при разнице в возрасте в несколько лет. И вот, я остановился возле вольера, вокруг которого была самая большая ограничительная черта – 20 метров. Красавец сиял ярче всех, и я не остался незамеченным. «Что, нравится?» – спросил меня, естественно, гид. Драконологи, которые следовали рядом с нами, чтобы никто не совал руки в пасть дракону, в прямом смысле этого слова, с нами не разговаривали. Они вообще выглядели сурово, хмуро и были покрыты множеством шрамов, в основном от ожогов. Ожоги от драконьего пламени почти не лечатся при помощи палочковой магии. Это половоглазый антипод, один из редчайших драконов не только в этом заповеднике, но и во всем мире. Его также считают по праву красивейшим, благодаря будто жемчужным чешуйкам и глазам, похожим на опалы, за что он и получил свое название. «Да, красавец», — ответил я. «А почему к остальным вольерам подходить можно, а к этому нет? Видишь ли, мальчик, из-за его редкости, мы не можем в общем, не можем его выпустить в заповедник, ага, на ингредиенты пустить не можете, пока он самку не оплодотворит, а он этого делать не будет, потому что я чувствую искру разума в нем, но при этом, этот дракон очень силен и способен пробивать защитные барьеры, я тогда просто здесь постою, посмотрю». Пидьеро пытался подкатить Криэль, но ей это было неинтересно, ведь она следила за мной в оба глаза, чтобы я не побежал к дракоше. А я и не думал этого делать, мне нужно было просто снять матрицу, благо что пара заклинаний заранее была отложена в памяти. Вот только антипод с легкостью отразил мои чары. Именно осознанно это сделал, а не просто шкура заблокировала. Я посмотрел ему в глаза и с помощью магии разума передал сообщение с просьбой, чтобы он не сопротивлялся, сказав, что я не хочу причинить ему вреда. С помощью вейловской ауры же я импотировал то самое спокойно-радостное чувство, которым усмирял зверей. Судя по ответу, это не сработало, по крайней мере так, как нужно. Мы общались не словами, а образами, и если перевести их в слова, то получалось что-то вроде этого. «Почему я должен помогать тебе, детеныш поработителей?» – спросил он меня. «Потому что я не хочу ничего плохого тебе сделать», — ответил я. «Мне все равно, что ты хотел сделать, с чего мне позволять это. Тогда что ты хочешь взамен? Свободу. Почему ты сам не выйдешь? Ты же разумен, а значит силен. Был ранен сородичем. Поймали люди», — пришел краткий ответ. «Я не могу освободить тебя, но могу вылечить, если пообещаешь не мешать мне и не вредить людям или выпускать других драконов», — ответил я. «Молодые драконы не умеют врать. Тем более в ментальном общении, это удел старых монстров. Если он скажет, что не будет, значит не будет. Нет, вы убиваете нас, едите. Вы делаете то же самое, но при этом мы не даем вам вымереть», ответил я и начал уходить. «Погоди, детеныш, я согласен. В итоге у меня вышло снять матрицу, пусть и пришлось истощить свой резерв четырьмя малыми исцелениями. Благо, что находился дракон достаточно далеко и было солнечно, так что небольшая иллюминация от чар не была замечена. Мне было все равно, сбежит он или нет, маги сами суют голову в пасть драконам, каждый год множество из них расстается с жизнью, а все из-за немалых денег, которые платят драконологам. Если не могут удержать одного из них в клетке, что же, пускай не откусывают каравай больше, чем могут проглотить. Тем более одно дело резать неразумных существ, с этим я могу согласиться, а вот разумные мерзко это, лучше уж просто убили бы, если опасным считают. Конечно, я еще несколько лет не смогу превратиться в дракона даже на пару секунд, но лучше иметь матрицу тогда, когда она не нужна, чем не иметь при необходимости, тем более такую полезную и мощную. Первой же матрицей у меня был петух, как символ рассвета, он может отгонять или ослаблять демонов, а также василисков. Оказалось бы, вроде бесполезное существо. «Ну как, вам понравилось?» — спросил Ариэль меня и Аполлин, когда мы вернулись домой под ключом и нас перестало тошнить. Точнее, только мою подругу, я уже привык к изощренным аттракционам магов под названием «Аппарация». «Конечно, что может быть лучше огромных огнедышащих чудовищ?» — воскликнул я. «А мне их было жалко, их держат в клетке и не выпускают к собратьям, пожаловалась девочка. Это звери, причем дикие, не стоит думать, что они бы нас пожалели в той же ситуации, начала утешать свою дочку Жаклин. Согласен, люди гораздо более опасны и жестоки, сказал я и получил подзатыльник. Почему никто не любит правду? А на следующий день в газете «Магические вести», которую мы выписываем с Авиной почтой, был заголовок на главной странице о побеге редкого и опасного дракона и кругленьком вознаграждении, если кто-то сообщит о его местонахождении. Прилагалось и большое колдофото прекрасного ящера. Судя по тому, как журналисты удивлялись отсутствию жертв среди магов, обещание свое дракошка выполнил. А вот журналисты оказались засранцами и в магическом мире, если судить по их скрытому между строк недовольству из-за отсутствия жертв. Журналистика никогда не меняется. Примечание к части. Это не новая глава, а перепись старой. Кто был доволен предыдущей, скажите спасибо толпе критикующих. Часть 14. Внимание! В первой половине главы будет много метафизики и описаний магии. Если вам такое не нравится, можете начать читать после 5 звездочек. Прошло 5 лет, и одно из самых значимых моих достижений – создание первого своего личного артефакта, но обо всем по порядку. Стоит отдельно рассказать о палочковой магии быстрых ритуалов. Я никогда и не думал отказываться от столь полезного вида магии, несмотря на то, что тот же Лерах назвал бы его ущербным. Если собрать все заклинания и чары из гримуара, их будет не больше 150. Одна книга «Бытовые чары для домохозяек» за 20 секли, продающаяся в любом книжном цветочного переулка, содержит их более 200. О других преимуществах я уже рассказывал ранее, малых затратах и быстроте чар. Просто в сравнении с шумерской магией, современная мне кажется обрезанной, будто все силы были направлены не на могущество чар, развитие мага, попытки понять законы мира и магии, а на улучшение собственного комфорта. Более того, у меня возникло ощущение, что кто-то целенаправленно скрывает эти знания от широких масс. Я ни за что не поверю, что тот же Гонт или другие маги, близкие ему по силе, достигли этого тренировками палочковой магии. Даже если они с детства умудрялись в ноль расходовать свой резерв, как они тогда так быстро восстанавливались? В доступных широкой публике изданиях ничего похожего на сбор эфира просто нет. В криминал я пока опасался лезть, не имея уверенности в том, что смогу себя защитить. А ведь я видел немало взрослых чистокровных, которые были довольно сильны, на уровне не меньше мастера, думаю. Или вот взять современное обучение, которое в трех основных школах почти одинаково, просто уклон разный. Вот есть рунология, нумерология и астрология, которые входят в программу обучения. Все эти предметы необходимы для ритуальной магии, которая запрещена уже как лет 30 для преподавания. Что это? Глупость, страх власть имущих или саботаж? Судя по тому, что чистокровные все-таки развивают свои оболочки, то вопрос становится риторическим. Еще одной причиной второстепенности для меня палочковой магии оказалась ее просто невероятная простота, особенно в сравнении с шумерской. Я не понимаю, как можно учиться целый год паре десятков заклинаний на первом курсе, когда я, допустим, выучил их за несколько дней, и это еще в прошлом теле. Нет, степень обучаемости у меня выше, чем у обычного ребенка, но не настолько же. Сейчас я знаю заклинания даже для чистки грязи под ногтями. Специально для этого придуманные чары, стоит заметить. Однако самым для меня интересным направлением палочковой магии стала трансфигурация, огрызок шумерской трансформации, которая в свою очередь является альма-матер метаморфизма. Почему огрызок? Так трансформации слишком непостоянный и трансфигурированный предмет стремится принять свою истинную форму. Вечная же трансфигурация сейчас считается высшим уровнем, тогда как тем же шумерам было ясно, что для этого надо менять астральное тело и закреплять изменения именно на этом уровне. Почему же такое искусство для меня интересно? Так в сравнении с шумерским вариантом, трансфигурация потребляет мизер магических сил, да и добавить основы трансформации в нее очень соблазнительно и открывает невероятные перспективы, например, создавать взмахом палочки любой нужный материал. Правда, мне не хватает основ. Мне нужно узнать, как эти самые быстрые ритуалы создаются, как перевести шумерский вариант в палочковый и наоборот. Работа титаническая, и мне это нравится. Мне нравится ставить перед собой цели, достигать их и стремиться дальше, к верхушке магических сил, знаний и умений, чтобы посмотреть с нее вверх и найти новые горизонты. Понятное дело, что я подумал и о создании подходящего для себя инструмента. Палочка Оливандера очень хороша для ширпотреба, а иным массовый универсальный инструмент всего с тремя разновидностями сердцевин не может быть в принципе. Я его не оскорбляю, он очень хороший мастер-артефактор, просто он делает палочки для всех, а не лично под каждого. Свою палочку я исследовал ритуалом познания, и ее состав относительно примитивен. Палочка из дуба, а внутри волосы единорога. Все это пропитано зельями и зачаровано на прочность. Плюс следящие чары, которые я давно снял, от греха подальше. Прежде чем ответить на вопрос, какую палочку мне делать, стоит вспомнить, какие есть артефакты по шумерской терминологии. Накопители – это аккумуляторы маны, которые могут ее хранить, отдавать и собирать из различных источников. Например, из самого пользователя по его желанию или без него, из окружающего эфира или еще каких источников, например, захваченных душ или духов. Поглотитель, как и следует из названия, он может поглощать и содержать в себе души, выкачивая из них энергию, сливая с самим артефактом, давая ему новые свойства, или порабощая душу пытками и другими способами. Также, заключенную душу можно уничтожить. Впрочем, есть опасность, что слишком сильная для артефакта душа просто-напросто вырвется, ломая артефакт и убивая самого мага. На такое мне рано замахиваться, да и опасно слишком. Носитель – очень полезная вещь, можно вместо своей памяти запечатать заклинание в артефакт и стрелять им как из пулемета, только знай ману подавай, свою или не очень. Также можно задать определенные условия для активации, например, активация магической защиты при опасности или мысленном посыле. Очень полезная вещь. Повелители – это специализированные артефакты, служащие ключом или маяком для других, пока что мне они не интересны. Не стоит думать, что артефакты имели такое четкое разграничение по функциям. Чаще всего они имели сразу несколько из них, а то и все сразу. Отличный пример – посох мага, который сочетал в себе накопитель, носитель и поглотитель. В современной же магии появился еще один инструмент, который не мог появиться у шумеров, ценивших именно свою личную силу и умение. Это концентратор, каковым и является волшебная палочка. Его сердцевина вытягивает необходимое количество маны при невербальных движениях, концентрирует ее в тонкую нить и создает тем самым руну, которую активирует вербальное заклинание. При правильности движения и слов, а также вере мага в результат, получается заклинание. Ну или не получается, а древесина изолирует сердцевину от утечек и рассеивания маны. Плюс к этому сердцевина и оболочка резонируют с аурой мага, что дает еще большую экономию и силу чар. Очень удобно и настолько же опасно для развития магов, ведь они сами, по сути, ничего и не делают. Палочка и мини-ритуал все делают за них. Не надо развивать оболочки, накапливать ману, проводить энергию через ауру. Зачем? Махнул палкой, крикнул заклинание, и получаешь результат. Именно поэтому я старался переводить известные мне чары в их невербальный и бесполочковый вариант. Тем более, что в книге Лераха было искусство черчения рун в воздухе. Пусть так сложнее, тратится больше энергии и просто неудобнее, да и не всегда получалось. Скорее наоборот, получались только простейшие чары. Зато я знал, что не пойду по пути наименьшего сопротивления. Однако это не значит, что я решил отказаться от палочки совсем. Наоборот, это быстрейший способ набрать силу для меня. А в том, что она понадобится, я был уверен. Пусть Франция более либеральная страна в плане отношения к магическим расам, но не стоит думать, что тут нет своих расистов. Еще не стоит забывать про конфликты маглорожденных и чистокровных, которые могут зацепить и представителей магических рас. Первые хотели принести порядки обычного мира в мир магический. Вторые активно презирали первых и противодействовали им. Будь чистокровных больше, они бы давно задавили новичков благодаря знаниям, власти, влиянию и богатству. Однако на одного чистокровного приходилось 10 маглорожденных и полукровок. Так что при таком соотношении сил стоит ожидать дальнейшего напряжения и эскалации конфликта. Причем такая ситуация почти по всему миру, кроме США, в которых довольно мало магических семей с длинной историей, или стран типа Китая или Индии, где господствуют кланы и касты. Если ты не в одном из них, то магом тебе не стать. А если тебе повезло присоединиться к такому, то обложат тебя непреложными клятвами, как рождественскую елку. Именно из этих стран маги просто бегут в другие, по указанным выше причинам. Свой концентратор я решил начать делать заранее, с 8 лет, Уж слишком много надо было сделать перед этим. Первым встал выбор инструмента. Жезл или посох сразу отпали, слишком сложно и рано, да и приметно. Те маги, кто в курсе, могут задать мне некоторые вопросы, которые мне вряд ли понравятся. Значит, палочка. И в первую очередь, кроме практики и теории артефакторики Келлераха, мне необходимо было научиться делать обычные. В теории, ничего сложного. Берешь деревянную палку, вымачиваешь ее в зельях, внутрь засовываешь сердцевину какого-нибудь магического существа, я могу свои волосы засунуть, например, и вуаля, у тебя волшебная палочка. Но то в теории, на практике, хорошо, если эта палочка у тебя сразу в руках не рванет, при попытке наколдовать люмос, потому что нужен опыт. Тем более делать обычный концентратор, это не наш метод. Я захотел добавить функции усилителя, накопителя и носителя. Благо, что мне всего лишь нужно добавить эти самые накопители. В кавычках, потому что тут я вступаю на непаханное поле, где мне надо совместить две разные системы магии. Что в итоге выйдет, я не знаю. Но в первую очередь было необходимо подобрать подходящие материалы. И если с древесиной проблем не было, чары для проверки совместимости были в открытом доступе, то вот с сердцевиной все плохо. Нет, стандартные варианты мне подходили, хоть и не идеально. Если бы я делал обычную палочку, этого было бы достаточно. Но учитывая, что я делаю инструмент для себя, ведь тут в чем дело, нынешние маги ограничены не только применением палочек, но и ими самими. Обычные бытовые и боевые заклятия спокойно кастуются и при помощи них, а вот попробуй выдай что посильнее, и концентратор сгорает в красивом синем пламени. А все почему? Потому что небольшое сопротивление палочки становится фатальным при больших объемах проводимой энергии за раз, и она сжигает сама себя. Тут что-то зацепило мое сознание, и я полез в свои тексты перевода. Вот оно, костяные артефакты. Некроманты и химерологи часто пользуются такими, но тут важно не это, ведь существует довольно большое количество чар для кости, которые позволят изменить ее как мне угодно. Добавить прочность, магическую проводимость, сделать привязку на кровь и ауру, пожалуйста. А если к этому добавить и биомантию, то получится сердцевина прочнее стали. Чью кость использовать? Свою, конечно. Как метаморф я мог бы отключить себе локально нервные окончания и вырастить лишнюю кость в теле, а потом выдавить ее. Но это будет долго и муторно, и я не уверен, что потяну такой уровень контроля. В качестве накопителей лучше всего подойдут кристаллы кварца, недорого, доступно, и они легко как отдают, так и принимают ману. Какие-нибудь черные алмазы использовать слишком дорого, пусть они и лучше. Вставлять огромные шары в рукоятку мне не хочется. А что если точно, сделать троидальные кольца и распределить их по всей длине палочки? Достаточно 5, я думаю. А чтобы соблюсти баланс, они будут уменьшаться к концу. Так, теперь древесина. Как сказал простенький ритуал, мне лучше всего подходит яблоня. Это какой-то заговор. Впрочем, подходи мне другое дерево, готовый порядок действий у меня был. Я-то считал, что их не используют, так как автор книги считал так же. Все-таки книги не панацея, и авторы могут ошибаться, как и я. Вот как яблоня была описана в одной из книг о древесине для палочек. Волшебные палочки из яблони не производят в больших количествах. Они мощные и лучше всего подходят для людей, исповедующих высокие цели и идеалы, так как плохо сочетаются с темной магией. Говорят, что обладатель палочки из яблони будет всеми любим и проживет долгую жизнь, и я часто замечал, что очень обаятельным покупателям идеально подходят именно яблоневые палочки. Среди владельцев яблоневых волшебных палочек часто встречается необычная способность общаться с другими магическими существами на их родном языке. Среди них и Дилан Марвуд, знаменитый писатель, автор книги «Русалки». Полное руководство по их языку и обычаям, очень на меня похоже. Тем более, кто не любит Вейл. Вот и я о чем. Как и ожидалось, самым простым было получение кварца. У меня даже контакты остались с поставщиком из обычного мира, который оптом продал мне 50 шаров из обсидиана. Мы друг у друга оставили крайне хорошие впечатления, он своей хорошей работой, а я щедрыми чаевыми. Вытаскивание кости под анестезирующим заклинанием было больше неудобным, чем болезненным. Приходилось есть много витаминов, пить костерост и заедать это все мелом. Кроме этого, перед изъятием я наполнял ее маной и праной до предела, до момента, когда она начинает разрушаться. Исцелялся и начинал заново. Почему кость разрушается? Так маг не телом колдует, а душой, поэтому и нагрузка ложится в большей степени на нее, только небольшой процент в виде отката распределяется на тело. В этом и была идея Лираха – проводить заклинания через тело и душу одновременно. Если же я попытаюсь такой фокус провернуть сейчас, то меня не спасут ни йога, ни метаморфизм, придется потом лечиться от повреждений. Хотя ради тренировки я иногда нагружал свое тело подобным образом, и валялся после этого полдня, восстанавливаясь. Зато тело становилось прочнее и лучше проводило энергию. А вот с деревом я был счастлив. Нет, серьезно. Если бы мне снова надо было проходить через этапы селекции, я бы не повесился, но было просто лень. Будто ты написал главу в книге, а тебе сказали, что ее потеряли и надо делать снова. А так, пришел к самой крепкой и мощной в аурном зрении яблоне, которая оказалась как раз та, с которой я сливался сознанием, и попросил ее вырастить себе ветку в виде палочки. И это не так просто, могу я вам сказать, разума у дерева нет, есть только чувства. Я себе чуть вывих мозга не заработал, пока дерево меня не поняло. Надеюсь, никто не узнает, что я разговаривал с ним, а то еще сочтут братом по разуму. Ветка в виде палочки росла медленно, все же я смог показать, что хочу очень сильную ветку. И судя по энергонасыщенности, она будет очень сильная. Да и я отправлял каждый день Доппеля, чтобы он удобрял и наполнял растущую палочку своей маной и праной, так совместимость будет выше, да и яблони полегче. Наконец, после полугода роста, ветка сама собой отвалилась и у меня появилась идеальная заготовка. Но и тут мои злоключения не кончились, ведь надо было еще сделать палочку. Пусть за 2 года предшествующей практики я наделал их достаточно, они все равно уступали палочкам Оливандера и Равилье, французского мастера, вот что значит опыт. Правда, и делал я их из того, что было, так что не все так плохо. Дальше пошло вымачивание отвалившейся ветки деревца в зельях и моей крови. Кость в этом не нуждалась, потому что прошла через несколько ритуалов и заклинаний магии слова, химерологии и биомантии. Тут тоже все было не так хорошо и просто, но кости коров и свиней добыть легче легкого, так что практика мне в копеечку не обошлась, только в немалое количество времени. Сборка готовой конструкции была до обидного проста. Развернул трансфигурацией древесину, нанес изнутри комплекс рун, который не обязателен, но улучшает свойства палочки, нанизал зачарованные тороидальные кольца кварца на кость, положил в центр, свернул древесину, обволакивая получившуюся конструкцию, и слил вместе швы. Дальше короткое заклинание привязки на шумерском, короткая боль, и я ощущаю связь со своим инструментом. Все, теперь его у меня не выбить из рук даже мощным экспеллиармусом, я буду знать всегда, где моя палочка, и ею не воспользуется враг или другой человек без моего разрешения. Более того, как посохи друидов, моя палочка начала сама поглощать окружающую ману и была живой. Проклятия пока накладывать не буду, мне все же в школу ехать, а то еще глупые детишки покалечатся и мне отвечать. Стоит все-таки описать, что же у меня в итоге вышло и в чем отличие моего артефакта от обычной волшебной палочки Made in Sherpatreb. Во-первых, мой артефакт идеально подходит мне. Когда я беру палочку в руки, она будто подсказывает, как правильнее и быстрее создавать чары. Она неразумна, конечно, это просто такое чувство. Во-вторых, она может накапливать в себе окружающий эфир и мою личную ману, которую любой маг, который не скрывает свою силу, выделяет в качестве паразитной энергии. Однако при желании, я сам могу наполнять кварцевые накопители, которые содержат где-то 10 моих нынешних резервов. Правда, это не из-за крутости накопителей, а моей слабости. Я сейчас имею маны примерно столько, сколько чистокровный выпускник Хогвартса, то есть на уровне подмастерья. В-третьих, палочка может выступать носителем свернутых в ней заклинаний. 5 практически любых заклятий, кроме длания и других высших, можно засунуть в 5 накопителей. Однако, все это хоть и приятные бонусы, главное для меня, это чувство родства с моей палочкой, ощущение, что она часть тебя, будто продолжение моей руки, что в принципе так и есть, учитывая сердцевину. Благодаря ее почти идеальной совместимости, которая со временем будет только расти, подстраиваясь под меня окончательно, я могу применять любые заклинания, которые смогу выдержать сам. Именно это было моей целью, однако получил я даже больше, чем ожидал, и не жалею о потраченных на это 2 годах. Впрочем, пусть прогресс в остальных дисциплинах и уменьшился, но не сказать, чтобы его совсем не было, Благо, что доппели и бытовая магия позволили не отвлекаться на мелочи и заниматься более важными вещами. Ариэль поначалу возмущалась, что вокруг бегает много моих копий, но результаты моей деятельности в итоге заставили ее не возмущаться, а гордиться. Например, опыт создания волшебной палочки позволил создать мне и Ариэль два артефакта, ставших краеугольными камнями нашего благосостояния. Я не особо разбирался в нумерологии, создании новых зачарований и рунических связей, а вот моя мать по моей просьбе этим занялась, не мог же я везде успеть. Так вот, сделали мы два относительно несложных браслета, тут ведь вся соль в идее. Именно идея не позволила девушке возмущаться эксплуатированием матери. Первый артефакт представлял собой вывернутый в обратную сторону амулет блокировки чар Вейл, то есть он блокировал ауру самой Вейлы по ее желанию. Казалось бы, научись ее контролировать, и все. Так, да не так, у кого-то на это уходит пара месяцев, как у меня, а у кого-то пара лет, и страдать от излишнего внимания противоположного пола не очень приятно молодым Вейлочкам, а зачастую и опасно. Поэтому браслеты стали раскупать как горячие пирожки, а от Полин я даже получил поцелуй в щеку, потому что первый экземпляр был подарен ей. Второй браслет представлял собой мощный амулет парализации и усыпления, действующий на носителя в темное время суток во время полнолуния. Он стал еще более популярным, потому что оборотни не контролируют себя во второй форме и обычно им приходилось запирать себя в клетках. Браслет же заранее вводит оборотня в состояние сна и парализует тело, благодаря чему человек или маг просыпается на утро пусть и с затекшим телом, зато живой, здоровый и не ставший каннибалом или преступником. Нет, при желании и долгой тренировке на живом материале, я бы мог научиться полностью снимать проклятие оборотничества, только меня же на ковришке разберут, похитят и вытянут все секреты, или каждый день, без выходных и пособия заставят снимать проклятие. Я уж не говорю об отморозках, которым нравится оборотничество и которые попытаются убить меня или возьмут в заложники моих близких. Оба браслета запатентовали на имя Ариэль, несмотря на то, что она хотела сделать меня соавтором. Но изобретатель 10 лет звучит не солидно. Когда были удовлетворены нужды нашего Ковина и соседнего клана оборотней, мы стали продавать право на производство и схему зачарования браслетов за долю от их продаж. Благо, что благодаря магическим контрактам нет смысла беспокоиться об обмане. Никто не будет подставлять свое здоровье ради жалких 10%, которые они просто могут ввести в качестве наценки. Стоит ли говорить, что деньги потекли рекой? Я даже почти пожалел, что мы не открыли свою компанию, но понимая, какой это геморрой, решил не париться с этим. Тут или магия, или бизнес.